Оливер, откинувшись на спинку стула, пристально изучал сына. «Дотянуть бы до 11:15», — думал Тони. «Легко у тебя получается, а?» — спросил Оливер. «Готов поспорить, они сами вешаются тебе на шею». «Пожалуйста, папа». «Не будь неблагодарным», — вяло сказал Оливер. «Но, возможно, красота — самая большая ценность в этом мире. У тебя еще все впереди. Ты должен пользоваться своей внешностью. Меня тоже природа не обделила. Но до тебя мне далеко». Женщинам удавалось не терять голову в моем присутствии. Но когда станешь старше, напиши мне. Я всегда хотел знать, как это здорово, иметь абсолютный успех. «Ты пьян», — сказал Тони. «Ха, конечно». Оливер кивнул головой, охотно соглашаясь с сыном. «Но ты мог бы быть более вежлив с отцом. С отцом, уходящим на войну. Во времена моей молодости, еще до сухого закона, отцам никогда не говорили, что они пьяны. А теперь другой век». «Да», — продолжал Оливер, — «в наследство от матери тебе досталось...» «Пожалуйста, прекрати, папа», — попросил Тони. «Выпей кофе». «Она была красавицей», — громко заявил Оливер, пользуясь прошедшим временем, словно речь шла о ком-то, кого он знал 50 лет назад. «Она появлялась в комнате, и все поворачивали головы в ее сторону. Она входила скромно, словно боялась чего-то, стараясь остаться незамеченной. Но результат достигался прямо противоположный. Она всегда привлекала внимание. В ней таился страх». «Странно слышать это о твоей матери, да?» Он посмотрел на Тони. «Да?» — с вызовом повторил он. «Не знаю». «Страх. Долгий, многолетний страх». Теперь Оливер произносил слова почти нараспев. Люди за соседними столиками притихли, слушая его. «Да, многолетний. Я посмеивался над Люси. Твердил ей, что она красавица, желая помочь ей обрести уверенность в себе. Во мне самом этого чувства было хоть отбавляй. Я мог им поделиться без ущерба для себя. Уверенность в себе. У тебя ее хватает, и я рада этому. А знаешь, чем она питается?» Оливер воинственно подался вперед. «Ты всех ненавидишь», — сказал он. «Это здорово. Это большая удача — уметь всех ненавидеть в 20 лет. Ты далеко пойдешь. Ну, если только Нью-Йорк не разбомбят». Он обвел свирепым взглядом ближайшие столики, и притихшие посетители снова заговорили друг с другом. «Вот смех бы вышел», — сказал Оливер. «Он тот толстяк произносит: мне, пожалуйста, слегка недожаренный. И на голову ему обваливается потолок. Господи, хотел бы я увидеть это своими глазами». Он резко отодвинул тарелку. «Ты хочешь сыр?» «Нет». «А я хочу», — сказал Оливер. «Хочу все попробовать». Он жестом подозвал официанта, но вместо сыра снова попросил виски. «Папа», — запротестовал Тони, — «не усердствуй». Оливер нетерпеливо, но добродушно махнул рукой. «Перестань», — сказал он.